Федериго, сильно того желавший, выбрал время в назначенный ему день и под вечер отправился туда. А так как Джьяни вечером не явился, он с большим удобством и удовольствием поужинал и переночевал с дамой. Она же, находясь в его объятиях, научила его в течение ночи 6 молитвенным словословием своего мужа. Но так как она не рассчитывала, чтобы эта ночь была последнюю, как была первой, да и Федериго тоже, они, дабы служанке не ходить за ним всякий раз, условились так, чтобы каждый день, когда она пойдет в свое поместье, лежавшее несколько повыше, или будет оттуда возвращаться, он обращал внимание на виноградник, бывший рядом с ее домом. Коли увидит ослиный череп на одном из шестов виноградника, и он мордой обращен будет к Флоренции, пусть без опаски и сомнений явится к ней вечером под ночь, и если не найдет дверь открытой, пусть 3 раза тихонько постучится, она отворит ему. Если же увидит, что череп обращен мордой к Фьезоли, пусть не приходит, ибо Джьяни тут. Поступая таким образом, они много раз сходились вместе. Случилось, между прочим, однажды, что когда Федериго должен был ужинать с Монной Тессой, и она велела сварить 2 жирных каплунов, Джьяни, который не должен был приехать, явился очень поздно. Дама очень огорчилась этим. Он и она поужинали немного солониной, которую она распорядилась сварить особо, а служанке она велела отнести в белые салфетки 2 вареных каплунов и несколько свежих яиц и бутыль хорошего вина в сад, куда можно было пройти, минуя дом, и где она иногда ужинала с Федериго. И она наказала ей положить все это у подошвы персикового дерева на краю лужка. Таковую она ощутила досаду, что позабыла приказать служанке подождать, когда придет Федериго, и предупредить его, что Джьяни здесь, а чтобы те вещи он забрал из сада. Вследствие этого, когда она с Джьяни легла в постель, равно как и служанка, не прошло много времени, как явился Федериго, и раз тихонько постучал в дверь, которая была так близко от комнаты, что Джьяни тотчас же это услышал, а также его жена. Но дабы Джьяни не мог возыметь к ней подозрения, она представилась спящей. Немного погодя, Федериго постучался во второй раз. Удивленный этим, Джьяни слегка толкнул жену и сказал: «Тесса, слышишь ли ты, что слышу я? В нашу-то дверь, кажется, стучаться». Жена, слышавшая то гораздо лучше его, притворилась, будто проснулась, и сказала: «Что такое? Что ты говоришь?» «Я говорю, — сказал Джьяни, — что в нашу дверь, кажется, стучаться». Жена сказала: «Стучаться? Увы, мой Джьяни, ты разве не знаешь, что это такое? Это привидение, от которого я в эти ночи набралась страху больше, чем когда-либо. Такого страху, что когда я услышала его, запрятала голову и не осмелилась высунуть ее, пока не рассвело». Тогда Джьяни сказал: «Ничего, жена, не бойся. Если это и так, ибо когда мы ложились в постель, я прочитал наперед «Телюкис» и «Интемерато», и еще несколько других хороших молитв, да еще перекрестил постель из конца в конец во имя Отца и Сына и Святого Духа, так что нечего бояться, чтобы оно могло повредить нам, какова бы ни была его сила». Но жена, дабы Федерико не возымел как-нибудь другого подозрения и не поссорился с нею, решилась совсем встать и дать ему понять, что Джьяни здесь, и она сказала мужу: «Хорошо, ты сказывай свое, а я с своей стороны не сочту себя покойной и безопасной, пока мы не заговорим его так, как ты, кстати, здесь». Говорит Джьяни: «А как его заговаривают?» Жена отвечала: «Я-то хорошо знаю, как его заговаривать, ибо позавчера, когда я пошла к Фьезоли на отпуск, одна из тех странниц, уж такие-то они святые, Господь тебя в том заверь, мой Джьяни, увидела, что я такая боязливая, да и научила меня святой, хорошей молитве, и сказала, что много раз испытала ее, пока еще не была странницей, и всегда ей помогала. Но, Господь свидетель, у меня никогда не хватило бы смелости пойти одной испытать ее. Теперь, когда ты здесь, пойдем-ка заклянем привидение». Джанни сказал, что очень охотно. Встав, они вдвоем тихонько подошли к двери, у которой снаружи ждал, уже исполнившись подозрение, Федериго. Когда они приблизились, жена говорит Джьяни: «Плюнь, когда я скажу тебе». Джьяни ответил: «Ладно». И жена начала заговор и сказала: «Призрак, призрак, что по ночам бродишь, подняв полы, пришел, подняв и уходишь. Ступай в сад к толстому персиковому дереву, найдешь у подошвы сальное рассальное из 100 катышев из-под моей курицы. Приложись к бутыли и прочь ступай, а меня и моего Джьяни не замай». Проговорив это, она сказала мужу: «Плюнь, Джьяни». Джьяни сплюнул. Федериго, находившийся снаружи и все это слышавший, позабыл о ревности, и хотя его разбирала досада, у него явилось такое желание рассмеяться, что он чуть не лопнул, и когда Джьяни плевал, он тихо подсказывал: «Выплюй зубы». Заговорив таким образом трижды привидение, жена с мужем вернулась в постель. Федериго, рассчитывавший поужинать с нею и не ужинавший, хорошо уразумев слова заговора, пошел в сад и, найдя под толстым персиковым деревом 2 каплунов, вино и яйца, отнес их домой и поужинал со всеми удобствами. Когда в другие разы он сходил со своей милой, он много смеялся с нею над этим заклинанием. Правда, другие рассказывают, что она в самом деле повернула ослиный череп в сторону Фьезоли, но один работник, проходя по винограднику, ударил по нем палкой и заставил его завертеться, и он остался повернутым к Флоренции. Потому Федериго, вообразив, что его зовут, и явился туда, говоря также, что жена произнесла заговор таким образом: «Призрак, призрак, ступай с Богом! Не я ослиный череп поворотила, а другой, чтобы ему пусто было, оставь меня с Джьяни милым». Поэтому он ушел, оставшись без ночлега и без ужина. Но одна моя соседка, женщина очень старая, говорит мне, что то и другое правда, как она узнала, будучи девочкой, но что последнее случилось не с Джьяни Латеринги, а с неким человеком по имени Джьяни Динелло, жившим у ворот Сан-Пьеро, и не менее совершенным дурнем, чем Джьяни Латеринги. Потому, дорогие мои дамы, от вашего выбора зависит принять из двух заговоров, какой вам более нравится, или, если хотите, и оба. Они обладают высокой силой в подобных случаях, как вы услышали на опыте. Научитесь им, это может еще сослужить вам службу».